Глава 118. Сожаления. Лорд Джон вошел в свою комнату и удивился, изумился, если быть точным, незваному гостю. Фрезер с холодной улыбкой отошел от окна. Джон. Джейми. Лорд Джон вдруг испытал неожиданный прилив воодушевления. За последние 25 лет он называл Джейми Фрезера по имени от силы раза три. Столь редкая близость возбуждала. И все же нельзя это показывать. «Выпьете чего-нибудь?» — вежливо поинтересовался он. Джейми выглянул в окно, затем перевел взгляд на Джона и покачал головой. «Нет, благодарю. Мы же враги, не так ли?» «К сожалению, мы находимся по разные стороны конфликта, который, я надеюсь, продлится недолго», — уточнил лорд Джон. Фрезер глянул на него со странным, немного печальным выражением лица. «Вряд ли», — возразил он. «Хотя да, жаль». Лорд Джон подошел к окну, стараясь не задеть гостя. «А?» — пробормотал он, увидев на тротуаре Бриану Фрезер Маккензи. «Эх!» — воскликнул он совсем иным тоном. Из таверны вышел Уильям Кларенс Анри Джордж Ренсом, девятый граф Элсмир, и поклонился ей. «Боже правый, она ему расскажет?» Фрезер покачал головой, не отрывая взгляда от молодых людей. «Нет», — тихо ответил он. «Бриана дала мне слово». Облегчение хлынуло по венам, словно вода. «Спасибо», — выдохнул лорд Джон. Меж тем молодежь продолжала разговаривать. Уильям что-то сказал, и Бриана рассмеялась, тряхнув волосами. Джейми наблюдал как зачарованный. «Боже правый, до чего похоже! Мельчайшие детали, выражение лица, мимика, жесты, манера держаться. Очевидно, даже для стороннего наблюдателя». Мимо прошла супружеская чета, и женщина улыбнулась при виде столь красивой пары. «Не скажет», — повторил лорд Джон, заметно нервничая. «Но она демонстрирует себя. А если он...» «Впрочем, нет. Вряд ли». «Надеюсь, что нет», — откликнулся Джейми, не сводя с них глаз. «А если и так, все равно не узнает». Она настояла на том, чтобы увидеть его еще раз. Такова цена за молчание. Джон молча кивнул. Подошел муж Брианы, держа за руку сына. В солнечном свете волосы мальчика горели столь же ярко, как и у матери. Другой рукой Роджер прижимал к себе младенца. Бриана забрала его и развернула одеяльце, демонстрируя ребенка Уильяму. Тот изобразил вежливое восхищение, полагающееся по случаю. Внезапно лорд Джон осознал, почему Фрезер так захвачен сценой за окном. Но, конечно, он же не видел мальчика с тех пор, как тому исполнилось 12. Видеть их обоих вместе, дочь и сына, с которым он никогда не сможет заговорить или признать своим. Ему захотелось прикоснуться, положить руку на плечо в знак сочувствия. Нет, не стоит, учитывая предполагаемую реакцию. «Я пришел просить одолжения», — неожиданно произнес Фрезер. «К вашим услугам, сэр», — ответил лорд Джон. Просьба его безмерно обрадовала, однако он решил спрятаться за маской формальности. «Не для себя», — Фрезер бросил на него быстрый взгляд. «Для Брианы». «Еще лучше». «Я очень привязан к вашей дочери, невзирая на ее характерное сходство с предком». У Фрезера дрогнул уголок рта. «Вот как. Ну что ж, я не могу объяснить, зачем. Но мне нужен драгоценный камень». «Камень?» — повторил лорд Джон бесцветным голосом. «Какой?» «Любой». Фрезер нетерпеливо пожал плечами. «Неважно. Главное, драгоценный. Однажды я отдал вам один». Его рот искривился, как пленнику короны, Джейми пришлось отдать камень под принуждением. Хотя вряд ли он у вас сохранился. На самом деле сохранился. Этот сапфир ездил с ним последние 25 лет и в данный момент лежал в кармане жилета. Лорд Джон глянул на свою левую руку, украшенную сапфиром в золотой оправе. Кольцо Гектора, подарок первого любовника. Гектор погиб при Колодане. На следующий день, после того, как в темноте горного перевала, Джон встретил Джеймса Фрезера. Не раздумывая, но с некоторыми трудностями, кольцо глубоко въелось в плоть. Он снял его с пальца и вложил Джейми в ладонь. Брови Фрезера изумленно взлетели. «Этот? Вы уве... возьмите». Лорд Джон протянул руку и загнул пальцы Джейми своими. Контакт был мимолетным, однако ладонь кольнула невидимыми иголочками, и он сжал кулак, надеясь удержать ощущение подольше. «Благодарю», — тихо произнес Джейми. «Весьма рад услужить». Между тем разговор внизу, похоже, закончился. Бряна поворачивалась. Ее муж с сыном уже прошли вперед. Уильям поклонился, сняв шляпу. Очертания головы так явно напоминали рыжую. Лорд Джон вдруг почувствовал, что не в силах видеть, как они расстаются. Хотелось сохранить в памяти это зрелище. Их обоих вместе. Он закрыл глаза, ощущая на лице дуновение бриза. Что-то мимолетно коснулось его плеча. Воздух за спиной пришел в движение. Когда он открыл глаза, ни в комнате, ни на улице никого не было.